Глава 6. Цветы и свечи. Москва, Костаница. 1994-2011 годы. Нет, конечно же, официально дело не было закрыто. По-прежнему оно находилось на контроле у Генеральной прокуратуры Российской Федерации. По-прежнему время от времени до меня доходили слухи о том, что та или иная группа следователей занимается югославским делом. Или же в прессе мелькало упоминание о пропавших без вести журналистах, среди которых, конечно, называли Иногина с Куриным. Да и комиссия Волкогонова, созданная по указу Ельцина, продолжала работать, хотя, честно говоря, с не слишком большим энтузиазмом. Вот, в частности, документ, подтверждающий без конца возникавшее обсуждение наболевшей темы. Обсуждение, не приводившее, тем не менее, к каким бы то ни было существенным практическим результатам. Повестка дня. Заседание комиссии при президенте Российской Федерации. 4 мая 1994 года. Первое. Информация председателя комиссии Волкогонова о проделанной работе и плане работы комиссии на май месяц. Второе. Доклад начальника историка мемориального центра Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации полковника Семина об общем количестве потерь и пропавших без вести в вооруженных силах СССР в 1945-90 годах. Третье. Информация Мукусева В.В. о положении дел с выяснением судеб журналистов, пропавших без вести в Югославии. Четвертое. Информация Новоточного А.А. о проделанной работе по выяснению судеб российских военнослужащих, пропавших без вести в период Второй мировой войны за пределами СССР. Мои информации о положении дел оставались хотя бы неизменным колоколом, который звонил в наступившей тишине, постоянным напоминанием о проблеме. Однако уже тогда стало ясно, что бесконечные словесные баталии ничуть не приближают нас к моменту истины. Впрочем, и здоровье Дмитрия Волкогонова не позволяло ему уделять работе комиссии достаточно времени. Мало-помалу он и вовсе прекратил свою деятельность на посту ее председателя, и с его уходом работа этой вновь организованной структуры окончательно замерла. Ее сотрудники постепенно теряли интерес к делу вообще и конкретному делу Ногина Куринова в частности. Можно сказать, что реальная, приносящая плоды деятельность комиссии завершилась задолго до ее официального закрытия. Моя битва с ветряными мельницами закончилась. Однако сдаваться я не хотел. В 95 году, примерно через год после описанных событий, я снова попытался поднять вопрос о югославском деле – пусть теперь не на политическом, юридическом или дипломатическом уровне, которые мне были уже недоступны, но хотя бы на журналистском, профессиональном. В конце концов, работа и долг журналиста в том и заключается, чтобы постоянно привлекать внимание общества к наболевшим проблемам и заставлять соответствующие структуры их решать. К тому времени запрет на профессию и на звучание моей фамилии на центральном телевидении стал абсолютным. Но на региональном уровне я продолжал активно работать. Выпуская в Нижнем Новгороде цикл передач «Взгляд из Нижнего», одну из программ я полностью посвятил опасной работе корреспондентов разных стран в горячих точках планеты. Речь там шла о том, кто и почему убивает журналистов, и, конечно же, трагическая история бесследного исчезновения Ногина и Куринова заняла в передаче центральное место. Мне удалось тогда взять интервью у высоких должностных лиц страны, которые, хотели они того или нет, должны были дать отчет телезрителям по поводу того, что именно делается и делается ли вообще для розыска пропавших россиян. В частности, Сергей Грызунов, близкий товарищ Ногина, сам много лет проработавший в Югославии журналистом и бывший тогда председателем Государственного комитета Российской Федерации по делам печати и информации, в ответ на мой главный вопрос сказал буквально следующее. «Знаешь, похвалиться особенно нечем. Я говорил с руководителями некоторых силовых министерств на эту тему. Большого понимания не встретил. Точнее, реакция была такая уклончиво-вязко-размытая, потому что, судя по всему, ситуация, с которой ты столкнулся, сохраняется. И сегодня миф о том, что могут испортиться российско-сербские отношения, продолжает давлеть над совестью некоторых политиков и, конечно же, мешает окончательному расследованию этого дела. Стало быть, подобное мнение действительно существовало в высших кругах российской дипломатии. Моя версия о том, что именно оно стало причиной намеренных проволочек и саботажа расследования, не была ни вымыслом моим, ни напрасным подозрением, ни клеветой на власти, как упрекали меня в том некоторые коллеги. Что же касается силовых ведомств, о которых говорил Грызунов, то, как и в начале наших поисков, наибольший интерес к делу, открытость и готовность к сотрудничеству проявляла разведка. Сергей Степашин, когда-то мой коллега по Верховному Совету, активно поддержавший создание моей комиссии, а теперь занимавший пост директора Федеральной службы контрразведки, в интервью для программы «Взгляд из Нижнего» заявил в своем кабинете на Лубянке: «Все, что я могу сделать, я сделаю прямо сегодня. Поводом стала эта сегодняшняя встреча с вами. Я подготовлю соответствующую записку для исполняющего обязанности генерального прокурора Алексея Николаевича Ильюшенко. Думаю, соответствующую реакцию он проявит очень быстро». Когда же я напрямую спросил, какое может быть объяснение тому, что и теперь, спустя почти 4 года, ведомства пишут друг другу письма, вместо того, чтобы поставить, наконец, в расследовании последнюю точку, Степашин ответил так: «Очень много деликатных вопросов. Ну, во-первых, с вашей помощью мы 2 года разбирались с обстоятельствами. Это действительно было скрупулезное, очень тонкое дело. Но кроме этого, есть еще и ситуация, связанная и с внешнеполитической деятельностью, и с той обстановкой, которая складывается сегодня в бывшей Республике Югославии. Вмешиваются некоторые элементы политики и деликатности этой политики. Смена руководства и там, смена ведомств – это тоже одна из причин того, что не удалось поставить логическую точку в этом деле. Уверен, что мы, нынешнее руководство Генпрокуратуры и ФСК, это дело завершим». Если исключить из вышеприведенного ответа дипломатические экивоки, то вполне прозрачной становится главная мысль директора ФСК. Причины затягивания расследования чисто политические. Об этом говорят все те ссылки на деликатность вопроса и тонкость дела, которым пестрит интервью. В то же время, я хорошо помню этот разговор со Степашиным, он казался вполне искренним в намерении довести дело до конца, взяться за него прямо сегодня. И какими же мощными должны были оказаться лоббистские силы в российской политике, настаивавшие на несовместимости сербов с убийством русских братьев, чтобы намерение ФСК и других силовых ведомств поставить в деле логическую точку так и остались бесплодными. Жизнь шла своим чередом. Дни, месяцы, годы утекали, словно песок между пальцев. Я по-прежнему работал вдали от Москвы, организуя и сдавая под ключ все новые и новые телекомпании в разных городах страны. Делал свои взгляды из Новосибирска и Нижнего, Находки и Мурманска, Новороссийска и Екатеринбурга. Еще до этого, в начале 90-х, тогдашний министр печати Михаил Полторанин предложил мне возглавить Первый канал. Моим единственным условием была передача всех имеющихся, и у меня в том числе, документов о финансовых нарушениях Востанкина в Генеральную прокуратуру. Разумеется, договориться не получилось. Потом, через несколько лет, было еще одно почетное предложение. Один из зампредов российского правительства предложил мне встать во главе вновь создающегося холдинга ВГТРК. Акции черного пиара, с которыми я столкнулся после этого, могли бы стать предметом специального разбора кейсов в студенческих учебниках. В результате это назначение тоже не состоялось. На много лет я стал персоной нон-грата на центральных каналах российского телевидения. Тем не менее, я продолжал заниматься тем, что лучше всего знал и больше всего любил – телевизионной журналистикой. Сотрудничал с РЕН-ТВ, РТР, ТВЦ, делал свое журналистское дело, дружил, любил, ссорился, мирился, смеялся и горевал. Кроме того, в жизни происходили события, не то чтобы заставлявшие меня забыть о югославской трагедии, но как бы отодвигавшие ее на второй план. 1 марта 1995 года в подъезде собственного дома был убит Владислав Листьев, мой друг и коллега по взгляду. Еще будучи студентом факультета журналистики МГУ, он писал мне письма на телевидении, делясь своей главной мечтой и прося совета, как стать телевизионным корреспондентом. Потом он написал диплом, посвященный анализу моих программ. Об этом я узнал много позже, когда он, став уже профессиональным журналистом, пришел к нам в редакцию, и мы стали делать одно общее дело, ныне всем известный «Взгляд». Так что в этой нашей паре позиции ведущий-ведомый распределились иначе, нежели в паре Нагин-Мукусев. Он шел по моим следам, пусть не по реальным минным полям, но по не менее опасным журналистским тропам. В течение целого года не было ни одной съемки, на которую мы не выезжали бы вместе. Позже он начал делать самостоятельные программы, дружба наша постепенно превращалась скорее в деловое сотрудничество, но близким мне человеком он оставался. Поэтому его гибель не только потрясла меня, но после прохождения первого серьезного шока заставила взяться за новое расследование. Целых два года я занимался исключительно этим делом. И сегодня я могу с уверенностью сказать, что секретов в этой трагической истории для меня практически не осталось. Но я был бы плохим журналистом и очень плохим преподавателем журналистики, если бы публично, без твердых доказательств, озвучил бы сейчас фамилии заказчиков убийства Листьева. Преступником человека можно назвать только после решения суда, вступившего в законную силу. Так гласит закон. Именно с этого постулата я начинаю свой курс «Журналистское расследование» для студентов факультетов журналистики. Конечно, причины гибели двух моих друзей, Виктора Нагина и Владислава Листьева, очень разные и не похожие друг на друга. Но есть и нечто общее в этих двух трагедиях. Речь идет о равнодушии государства и беззастенчивом замалчивании результатов расследований по одному и другому делу, категорическом нежелании дать делу ход и назвать, наконец, имена виновных. И еще одно совпадение, даже более печальное для меня как профессионала. Равнодушие журналистского сообщества, которому оказывается вполне достаточно единственной, выданной в качестве официальной версии. Вот и гуляют посредством массовой информации истории, связанные с неравной борьбой Листьева с рекламой, убившей его, или с убитыми неизвестно кем русскими журналистами в Югославии. Росли мои дочери Даша и Лиза. Выходили в эфир телевизионные и радиопередачи, тревожили душу обычные повседневные радости и печали. Словом, все было как у всех. Кроме одного. Мне по-прежнему снился Афган. Зной, песок, вереница бронетранспортеров и Виктор, прыгающий передо мной с брони тяжелой машины. Я по-прежнему отмечал его дни рождения, вспоминал наши совместные посиделки, скучал по его шуткам. И, как и прежде, не мог найти себе места каждый год с приходом осени, когда желтели первые листья, и на землю приходила нелюбимая мною дата — первый горький день сентября. В 2001 году, к скорбному десятилетнему юбилею исчезновения в бывшей Югославии Виктора и Геннадия, несколько средств массовой информации разместили на своих страницах материалы, посвященные трагедии под Костанницей. В основном это были питерские издания. Москва почему-то не слишком активно интересовалась этой темой. Бесследное исчезновение российских журналистов давно уже стало для ньюсмейкеров делами давно минувших дней. А вот МК в Питере, например, опубликовал в номере за 5-9 сентября статью «Командировка длиною в 10 лет». Информационным поводом для нее стала пресс-конференция, которую я проводил для питерских СМИ в Институте развития прессы. Хотя журналистка, написавшая материал, и допустила в нем целый ряд неточностей, в общем и целом версия, о которой я рассказывал, была изложена верно. И ситуацию, сложившуюся с почти замершим на тот момент расследованием, она тоже сумела описать довольно точно. В начале этого года Владимир Мукусев отправил два письма в МИД и в ФСБ с предложением отдать имеющиеся у него документы по делу десятилетней давности. Из МИДа журналисту не ответили. А из ФСБ пришел ответ. Мукусева попросили прислать копии всех публикаций по делу о пропаже в Югославии русских журналистов. И далее снова тишина. «Совсем недавно я позвонил туда, напомнил о документах, а в ответ услышал, руководству ФСБ эта тема неинтересна. Большинству журналистов, видимо, тоже, так как на конференции их было совсем немного». Буквально через несколько дней, в том же сентябре, на печальную дату, откликнулась и новая газета, номер 707 за 2001 год. Заметив, что причины смерти или отсутствия журналистов до сих пор остаются неизвестны, газета справедливо резюмировала. Над делом о трагической гибели Виктора Нагина и Геннадия Куренова словно витает злой рок. Уже дважды оно было на волосок от раскрытия, и оба раза все рушилось из-за глобальных политических катаклизмов. Первый раз это произошло осенью 91-го, когда поиски Мукусева были остановлены из-за крушения СССР. Второй раз то же самое случилось, когда возглавляемая Мукусевым парламентская комиссия, которая искала пропавших в Югославии журналистов, оказалась вне закона из-за расстрела Белого дома в Москве в октябре 93-го. Но некоторые свидетельства трагической гибели своих коллег Владимиру Мукусеву найти все же удалось. Правда, он не успел главного — найти останки, без которых все заключения о смерти ребят остаются всего лишь версией. Мне казалось тогда, что десятилетие грустной даты — достаточный информационный повод, чтобы вновь заговорить о возобновлении расследования в полный голос, чтобы вернуться к поискам и довести их, наконец, до конца. Тем более, что этот безрадостный юбилей совпал по времени с одной крупной международного масштаба новостью. Милан Мартич сдался военному трибуналу и должен был предстать перед Гаагским судом. Ему были предъявлены обвинения в преступлениях против человечества. У России появился уникальный шанс расспросить, наконец, человека, лучше всех осведомленного о деятельности зловещих спецотрядов, подчинявшихся ему напрямую, о деталях произошедшего под Костанницей и о причинах убийства журналистов. Наша страна могла во всеуслышание заявить об особом интересе к этому судебному процессу, однако власти снова промолчали. Надежды мои не сбылись. Я не был приглашен свидетелем в Гаагский суд, хотя собранных моей комиссией материалов, обвиняющих Мартича в причастности к гибели наших журналистов, было более чем достаточно. Отдав дань вежливой памяти пропавшим коллегам, средства массовой информации привычно переключились на более свежие новости. Моя черная папка пополнилась за год парой официальных отписок и несколькими вырезками из газет, а потом снова тишина. Как раз в этот момент в моей профессиональной жизни произошла некоторая переадресация места и сферы деятельности. Меня пригласили в мой родной город сотрудничать с радио «Эхо Москвы» в Петербурге. Я консультировал коллег, осуществлял различные медиапроекты, сам ввел несколько программ, ведь Санкт-Петербург готовился к своему 300-летию. Однажды ко мне в гости в радиостудию пришел Андрей Константинов, писатель и журналист, автор многих книг и сценариев к телевизионным сериалам. У нас в стране его хорошо знали как создателя знаменитого бандитского Петербурга, но деятельность его была куда многограннее, нежели просто писательство или продюсирование. В частности, в ту пору, как и сегодня, помимо всего прочего, он руководил в городе на Неве агентством журналистских расследований. Отмечу, к слову, что сейчас он также является председателем Санкт-Петербургского союза журналистов. Обычное короткое интервью в студии быстро переросло у нас с Константиновым в неподдельный человеческий интерес друг к другу, а мимолетное, чисто профессиональное знакомство в дружбу. Однажды я рассказал ему о своем многолетнем расследовании дела Нагина и Куренова. Андрей выслушал меня, попыхивая сигаретой, поразмышлял о чем-то с минуту и в конце концов задумчиво проговорил. «Знаешь что? Приходи завтра ко мне в агентство. Давай посмотрим, что тут можно сделать. Если не получилось с политиками, дипломатами, спецслужбами, СМИ, тогда, может быть, удастся зайти с другой стороны?» Я тогда еще и представить себе не мог, о какой такой другой стороне он говорит. А речь между тем шла о художественном осмыслении трагической истории Нагина и Куренова, о создании литературного сюжета, который смог бы в интересной и понятной форме рассказать тысячам людей о том, что случилось под Костанницей 1 сентября 1991 года. Ведь на самом деле история эта изобиловала и яркими деталями, и детективными поворотами сюжета, и потенциалом готового триллера. Если отвлечься от трагического личного восприятия дела, то она вполне могла стать основой для напряженного литературного, а потом, может быть, и киноповествования. Впрочем, сначала мысль превратить реальную трагедию в роман показалась мне неправильной, дикой и даже кощунственной. Но чем больше я размышлял об этом, тем больше понимал, это лучший способ сделать полузабытую историю достоянием гласности. В конце концов, думал я, чем больше наших сограждан узнает об исчезновении Вити и Гены, тем больше шансов, что власть возьмется, в конце концов, за дело и выяснит правду о гибели наших журналистов. Так впервые родился замысел художественной книги, посвященной событиям в бывшей Югославии, которая вышла в свет уже год спустя, в 2002-м. А тогда, в 2001-м, все началось с того, что я приехал к Андрею Константинову в агентство журналистских расследований на улицу Зодчего Росси. Мы просидели с ним часов 5. Он вытаскивал из меня воспоминания за воспоминанием, факт за фактом, одно имя за другим. Его интересовали не только реальные события, но и предположения, эмоции, крохотные детали, нюансы впечатлений. Потом были еще встречи. К работе подключился соавтор Константинова Александр Новиков, вместе с которым они написали немало книг. Ребята попросили подвести им все документы, которыми я на тот момент располагал, и я поделился с ними содержимым моей черной папки. Несколько месяцев подряд наше общение было очень плотным. Все, что я знал, стало достоянием моих соавторов. Затем наступила некоторая пауза. Но в один по-настоящему прекрасный день раздался телефонный звонок, и я услышал голос Саши Новикова. «Володь, приезжай, у нас для тебя сюрприз». Даже не видя собеседника, я понял, что он улыбается. Улыбка эта бежала по проводам так же явственно и бесспорно, как электрический ток. Я помчался в агентство, бросив все дела, и торопливость моя оказалась не напрасной. Уже в этот день я смог взять в руки новенький, еще пахнувший типографской краской, пилотный экземпляр романа «Изменник». Конечно, эта книга — лишь додуманная художественная версия всего, что произошло 1 сентября 1991 года на дороге под Костанницей. Намеренно подправленные фамилии героев, например, Ножкин, Курнев, Мукусеев и телепрограмма «Взор», сами по себе говорящие об условности текста, конечно же, самая малая из вольностей, допущенных при пересказе событий. Между реальными фактами и людьми, с одной стороны, и их литературным воплощением, с другой, невозможно поставить знак равенства. Но в тот момент меня это не смущало. Мне было важно, что история трагического исчезновения наших коллег стала известна и интересна многим читателям, что о югославской трагедии вновь вспомнили и заговорили. И хотя тела Виктора Нагина и Геннадия Куренова по-прежнему лежали где-то в безвестности, в чужой земле, памятник им уже появился. Это был первый, пусть литературный, но все же памятник Вите и Гене, напоминающий об их судьбе. И даже больше того, о судьбе всех журналистов, пропавших в горячих точках, погибших, но сумевших до конца выполнить свой профессиональный долг.